Появление на месте гостей двух извергов серьезно изменило непринужденную обстановку праздничного торжества. Высокие твари с огромными мечами, словно из страшных фильмов ужасов, внушали ужас неподготовленным людям и вызывали шок, с которым могли справиться только сильные воли владеющие. Охрана великой княжны быстро среагировала, активировав артефакты защиты и закрыла своими телами подопечную. После чего группа начала быстро продвигаться к выходу из бального зала, не забывая подавать сигналы о нападении. Профессионалы не то, что моя охрана. Кристина вообще где-то пропадает с Андреем Бороздиным. Хотя я сам ее отпустил, но от помощи высшего вампира сейчас точно бы не отказался. Остальные гости еще не совсем понимали, что происходит, поэтому не успели среагировать на появление новых демонов. Резкая вспышка темного портала и толпа импов с мерзкими криками понеслась на гостей, размахивая холодным оружием. Слабые существа, но толпой свалит и великана. Следом появлялись рогатые и уродливые отродья хаоса. Основная пехота и ударная сила демонических лордов. Крепкая шкура и большая физическая сила делали их серьезным противником. Если начнут появляться инкубы и суккубы, станет совсем жарко. Поэтому проще перестроить разрушенное поместье, чем допустить подобное. Каменные колья крошили плитку зала, насаживая рогатых, а град камней создавал целые просеки среди импов. Добраться до изверга рядом с порталом – главная задача, да и дед не сказать, что справляется с вторым старшим демоном. Мои вассалы в этот момент начали выводить гостей из зала, стараясь не допускать паники. При таком количестве сильных владеющих на квадратный метр у демонов нет никаких шансов, если бы не общее чувство паники и ужаса. С эманациями хаоса из портала справиться дано далеко не каждому. «А-а-а!» – в ужасе кричала женщина, заживо пожираемая голодной тварью. Отродья хаоса – вечно голодные существа, исторгаемые горнилом. Зачастую начинают жрать прямо на поле боя. Зрелище не для слабонервных. Просто не надо тупить, когда говорят слово «эвакуация». Подоспевшая дружина с трудом сдерживала напор волны демонов и различных отродий хаоса. Не все ломанулись в открытые нараспашку двери. Карпов уничтожал демонов издалека вместе с присоединившимися гостями. Зря, я плохо думал о тверских дворянах, они вполне способны справиться с влиянием хаоса. Я чувствую разливающуюся мерзость. Да прибудет смерть, да уничтожит она всех тварей. Именем твоим и во славу верного апостола, которому я служу, прогромыхал рыцарь смерти и одним взмахом меча уничтожил мощного демона. Рогатые валили целой толпой, несмотря на потери от владеющих и огнестрельного оружия. Тактика демонов была отработана во множестве миров разного уровня развития, и пули, к сожалению, не остановит твари. Поэтому появление отряда у мертвей во главе с рыцарем смерти серьезно изменило обстановку. Впрочем, как и появление первого инкуба, влияние хаоса серьезно усилилось, и даже пол начал менять свою структуру, приобретая зловещую черноту. В моем родовом поместье будут земли хаоса. Нет, нельзя дать тварям открыть дополнительные врата. Против подкреплений, состоящих из старших демонов, нам долго не продержаться. Копье праха прошло через нескольких импов, закончив свой путь на изверге. Дикий рев показал, что тварь полностью почувствовала действие силы смерти. Второй изверг тут же оставил деда в покое и переключился на меня. Сражаться с мощным демоном, постоянно отвлекаясь на остальных тварей, то еще занятие. Изверг задался целью умереть, но уничтожить меня. Боевая форма рыцаря ночи с трудом держала удары твари. Мощный удар мечом сбил с ног и повалил на пол. Выставленная каменная стена тут же была разрушена, а град камней лишь разозлил сильнее изверга. Удары силы не останавливали тварь, дела плохи. Огненная буря подпалила спину демона и на несколько мгновений заставила отвлечься от меня. Этого вполне хватило, чтобы резко подняться и саблей срубить рогатую голову. Неожиданная помощь пришла со стороны Анастасии. Орлова не покинула торжественный зал, а полностью отдалась битве, подтверждая боевую славу своего клана. Надо будет обязательно отблагодарить девушку. Мои воины тоже не стояли на месте и вносили свой вклад в битву. Рыцарь смерти со своим отрядом успешно пробивался к порталу. Дед командовал дружиной без подсказок, понимая, что надо усилить натиск. Гром с первых моментов битвы постоянно находился в центре толпы тварей, когтями и клыками десятками вспарывая мелких импов. Но настоящий перелом в битве наступил с появлением Кристины. Моя главная телохранительница, приняв боевую форму, одним взмахом крыльев преодолела расстояние до портала и нанесла смертельный удар извергу, тем самым закрывая портал. Купаясь в фонтане крови из прорубленной шеи демона, она выглядела настоящей аристократкой ночи. Кристину и раньше боялись, но сейчас с кожистыми крыльями и кровавыми глазами она выглядела завораживающе для одних и смертельно опасно для других. Обязательно пойдут всякие нехорошие разговоры, но вряд ли очевидцам поверят. Да и остались в зале в основном вассалы и дружинники. Инкуб лежал с перегрызенным горлом, а Гром рычал на всех, кто пытался подойти поближе. «Милый пес, главное не забыть кормить его вовремя. Но я чуть не забыл про еще одного персонажа». Окруженный со всех сторон островной путешественник хотел сдаться, угрожая незнакомой техникой. Уверен, при ее применении мало не покажется, но альбионец должен умереть. Пусть все думают, что причина нападения – присутствие великой княжны, а не скромный боярич. Моя персона, и так, вызывает слишком много вопросов. Иностранный кудесник как будто почувствовал внимание и дополнительно окутался незнакомой техникой щита силы. Разряды молнии в его руках приняли еще более опасное свечение. Хороший владеющий, не хуже меня по наполнению сосредоточия, но как сказал дед на нашей тренировке, увидев действие руны разрыв. Против лома нет приема. Разрыв и следом за ним копье праха пробивает грудь на вылет. Удивление не успело смениться на мрачную решимость, как клинок Кристины быстро завершил дело. «Холмский, зачем вы убили его? Мы теперь никогда не узнаем, из-за чего они...» Резко остановился Игорь Владимирович, самостоятельно догадавшись о причине. «Кирилл, ты мне должен обо всем рассказать, когда начнешь доверять». С невеселой усмешкой Карпов отошел разглядывать тела демонов и собирать улики с трупа Эдуарда Сисила. «У настоящего профессионала это получится лучше, чем у меня, а мне резко захотелось подышать свежим воздухом, подальше от манящего хаоса». Бледная великая княжна старалась держать себя в руках, несмотря на ужасы демонического нападения. Увидев меня, она вмиг обрадовалась и, не слушая охрану, быстро подошла. Странно, что Анна смогла уговорить гвардейцев императора остаться в поместье. «Я так боялась за тебя, Кирилл. Как хорошо, что ты не пострадал. Уже знаешь, кто устроил нападение?» Быстро пришла в себя Анна. Резкие переходы с темы и смена настроения иногда сбивали с толку. Это мог быть кто угодно. Главный представился путешественником из Альбиона. По виду точно иностранец. Зачем Альбиону устраивать нападение на наследницу престола? Наоборот, они предлагали прости, но мне придется уехать, с сожалением произнесла Анна, отведя взгляд в сторону. Вот никогда не знаешь, что она думает в данный момент, и все же обещания надо сдерживать. Наши деловые отношения пока безупречны. Приглашающий, кивнув Карпову, я дождался, пока он поклонится великой княжне, и представил свой план действий. «Анна Михайловна, с вами направится полковник Карпов из тайной канцелярии, прошу, выслушайте его. Дело резонансное и требует срочного решения. Благодарю вас, боярич Холмский. Моему отцу будет доложено о вашей помощи в спасении наследницы престола», — холодно произнесла великая княжна. «Не похоже на Анну». Обиделась. «Точно нет. Значит, знакома с Карповым заочно». Игорь Владимирович тоже не выглядел довольным, несмотря на возможную административную помощь в уничтожении банд работорговцев. «Разберутся, не маленькие, а у меня своих дел по горло». Ни о каком продолжении праздника больше не было и речи. Гости, получив первую помощь, быстро засобирались подальше от злополучного поместья, где ни одного праздника не проходит без нападения. А мои дружинники вместе со мной вычищали мерзость хаоса и уносили в пустое хранилище тела демонов. Заинтересованным лицам скажу, что сжег. Информацию о демонах можно будет выгодно продать, когда станет актуально. Уверен, многие уже знают про силу альбионцев, поэтому играть в спасителя мира я не собираюсь. Зарежут очень быстро. Демоны действовали довольно импульсивно и точно без приказа людей, тут скорее сыграла закладка у второго изверга на верность определенному лорду. Внутренние дрязги среди демонов обычное дело, поэтому старшие демоны обрабатывались по полной. В любом случае накачанные силой тела станут неплохим подспорьем для создания новых конструктов. Можно будет даже поэкспериментировать с новым видом нежити. Размышляя о дальнейших планах, мне все время не давала покоя какая-то ускользающая мысль, пока наконец я не ухватился за нее. У меня в гостевых покоях сейчас находится прекраснейшая девушка. И не будь я боярич Холмский, если заставлю признанную красавицу и просто хорошую девушку скучать в одиночестве. Бутылка вина, пара бокалов и вперед к новым победам. Удивляться тому, что дверь не закрыта, я не стал, как и ожидающий меня в кресле Анастасии. Тусклый свет ночника создавал особую атмосферу, не говоря уже о самой девушке. Темный пеньюар давал волю фантазии, если вовремя ее не остановить. Признаться, я уже начала думать, что ты не придешь. Самой пробираться в твои покои, знаешь, это слишком даже для меня», — аристократично подняла бровь Орлова. С Анастасией знакомство прошло при удивительных обстоятельствах, да и потом все было как-то сумбурно, но почему-то ярко отложилось в памяти. Клуб, чемпионат, дуэль, день рождения, помощь против демонов. Постоянное ощущение поддержки, когда уверен, этот человек будет с тобой даже, если весь мир пойдет войной. Орлова точно достойна моего уважения, и даже больше, именно такую девушку я готов видеть рядом с собой. Вопрос в другом: зачем я нужен ей? Я не мог оставить тебя в одиночестве. Какой из меня тогда будет гостеприимный хозяин? Да и не мог я не отблагодарить спасительницу. Как только решил все дела, сразу же направился к тебе. Разлив вино, я предложил моей прекрасной гостье бокал и сел в соседнее кресло, но уж точно не ожидал, что она решится ловко переместиться ко мне на колени. Одуряющий запах духов и упругое тело в опасной близости ударили по полному гормонов молодому организму. Какое коварство! Ты же не думал отделаться одним вином и разговорами, Холмский? Поцелуй Анастасии, как всегда, был необычайно горячим. Дочь канцлера, который является пусть и временным, но моим союзником, развлечения с ней могут испортить все дальнейшие планы. Серьезные отношения, возможная невеста. Разум опытного некроманта и бывшего короля пытался найти единственное правильное решение, а молодое тело говорило совсем другое. Потом решим все проблемы, сейчас есть занятия поинтереснее. И в этот раз доводы разума были слишком слабы. Осталась последняя попытка. Зачем тебе это? Позлить отца? Тонкие пальцы Анастасии нежно скользили по моей груди, но чувствовалась некая скованность и внутреннее переживание. Совращение девственницей. Со мной подобное впервые, да и не ожидал я сохранения девичьей чести за столь эффектной девушкой. Ты еще будешь задавать вопросы в такой момент, Кирилл? Какой же ты? Ладно, и правда, хватит перестраховываться, пора на деле доказать, что никто лучше боярича Холмского не сможет разжечь огонь ее страсти и вознести на самый верх блаженства. Ведь именно для этого нужна молодость. Повелитель, живой товар доставлен на территорию учебных лагерей и секретных лабораторий. Как мне сообщил наш контакт из Москвы, больше поставок в ближайшее время не будет. В империи зашевелились и накрыли практически всю сеть, с глубоким поклоном произнес мужчина восточной внешности, обращаясь к своему господину. Правитель обширного государства стоял спиной к своему верному помощнику, который командовал корпусом янычаров и задумчиво смотрел на раскинувшийся за окном древний город. Мехмед Великолепный, так прозвали подданные султана Оттаманской империи. Первые годы он гордился данным прозвищем, пока не узнал, что это была работа янычаров отца по увеличению популярности наследника среди народа. За прошедшие годы на троне он прошел еще через множество интересных открытий. Ранее казалось, что Оттаманская империя способна завоевать весь мир, и именно он станет великим султаном, которого запомнят потомки. Реальность оказалась куда сложнее. Все дело в соседях, да сгорят они в первородном огне. На западе расположился орден, состоящий из одних фанатиков. Границы между двумя государствами уже долгие годы тихо тлеют от вспышек насилия, и сдержать открытый конфликт становится с каждым годом все труднее. На юге магрибский султанат готовый вцепиться хваткой бульдогов бывшего сюзерена, как только представится удобный случай. На севере раскинулась Российская империя, от которой не раз приходилось терпеть поражение, да обрушит Всевышний на их головы все возможные кары. На востоке поднимает голову дракон Поднебесной империи, от просыпающейся мощи стынет кровь, и повсюду суют свои носы высокомерные альбионцы, наглые франки или считающие себя высшей расой германцы. Мы не ожидали, что поставки продлятся так долго. Ахмед, скорее вызывает удивление, насколько сильно пустили корни альбионцы в Российской империи. Неужели и нас ждет подобная участь? Спросил султан. Вы не позволите свершиться этому, мой повелитель. Мы все ваши верные воины, как один покараем гуяров. Ахмед готов был прямо сейчас резать неверных, если бы всех противников можно было бы победить одним лишь ятаганом. Нас толкают к открытому конфликту с Российской империей. Многие племенные вожди и эмиры постоянно совершают набеги на пограничные поселения империи. Ответ не заставит себя ждать, как только в империи будет решена внутриполитическая проблема с разделом власти. А приграничный конфликт легко может перерасти в полноценную войну, к которой сейчас по-настоящему никто не готов, тихо проговорил султан и посмотрел на древнюю фреску, оставшуюся от древних хозяев города. Только полный дурак может мечтать о войне ради войны. Она редко приносит выгоду при равных силах противников. Чаще всего воюющие стороны в экономическом потенциале откатываются на многие годы назад, а выгоду получает сторонний наблюдатель, готовый поставлять товары кому угодно. Визирь, до этого молчаливо сидящий в углу, нервно заерзал на стуле, а великий повелитель, потрясатель вселенной, тот, увидев гневный взгляд султана, визирь остановился. «Войны не будет, непременно будет, Хасан. Хотим мы того или нет, но она будет на всех границах нашего государства, если вдруг не случится божественного чуда. Орден в последний год начал активную накачку населения против нас. И зачем в такой ситуации злить Северную империю, мой султан?» — осторожно спросил визирь. «Альбионцы при личном общении предложили слишком много, от такого не отказываются. Никогда. У блистательной порты просто нет иного выхода, а повернуть назад слишком поздно. Русские ничего не забывают и всегда приходят за своим. Владеющие — истинное золото нашего мира, поэтому необходимо подготовиться заранее. Пусть генерал Зафир сделает ловушку для северных варваров», — махнул султан рукой с массивными перстнями. «Вскоре сотни локальных конфликтов вспыхнут вновь по всему Старому Свету и, если мировые державы не смогут договориться, кто знает, чем это все закончится. Появление новых аномалий может стать еще не самым плохим последствием мировой бойни. В то же время существующий порядок не устраивает слишком многих, и изменить его с помощью военной силы — самый легкий способ, поэтому война неизбежна. Глава 12. Подходит тебе девушка или нет, легко можно понять после того, как вместе с ней проснулся в одной постели. По крайней мере, для себя я сделал именно такой вывод. Поэтому относиться к Анастасии как к простому увлечению у меня точно не получится. После пережитых событий ночь, проведенная с девушкой, была особенно яркой, да и Орлова не скрывала свои чувства. Пушистые ресницы Анастасии колыхнулись, открывая глаза небесные синевые, и на ее лице появилась довольная улыбка. Потянувшись всем телом, она невольно стянула тонкое одеяло, открывая прекрасный вид. Стихия земли творила чудеса, и девушка была лишена неприятных ощущений после первой ночи любви. Ну а я, в свою очередь, всегда был готов покорить новые вершины. И это все, на что способен боярич Холмский? — с усмешкой спросила сонная Анастасия. Улыбка невольно коснулась моего лица, а зверь внутри довольно заурчал и набросился на беззащитную жертву. Просить дважды не требуется. Ты же не думаешь, что я так просто сдамся? — простонала Орлова через полчаса. Это война. Теперь приму только полную капитуляцию противника. Дорвавшись до сладкого, меня уже не остановить. Я больше не выдержу. Давай поговорим серьезно. Ну правда. Наконец, сдалась Анастасия. Так и быть, говори. С трудом восстановив дыхание, Анастасия добралась до графина и с чувством непередаваемого блаженства залпом выпила стакан воды. Какое счастье. Кирилл, я ни к чему тебя не обязываю. Правда, это было полностью осознанное решение. Пусть первый раз будет с таким парнем, как ты, а не каким-нибудь главой рода или очередным Тимофеем Соколовым, находящимся в наркотическом угаре, — зло произнесла Орлова. Никаких других парней не будет. Ты теперь моя и ничья больше. Мда, не знал, что я на такое способен. Стены комнаты покрылись трещинами от спонтанного проявления стихии земли. Моя добыча и никому не отдам. Говорят, питомцы становятся похожи на своих хозяев, так вот, похоже, я наоборот принял некоторые черты грома. Победная улыбка на лице Орловой говорила о том, что она довольна произведенным эффектом и не думает перечить. Как скажешь, Кирилл, — легко подчинилась девушка. Вот ведь сам с радостью загнал себя в угол. Хотя если включить наконец-то мозг, а не то, что ниже пояса, сейчас нужен сильный союзник, и пока клан Орловых единственный, кто подходит на эту роль. Согласится ли на призыв породниться сам Леонид Васильевич? Насколько строптива бы ни была Анастасия, но прямому запрету отца она не сможет сопротивляться. Нужен сильный ход, чтобы уговорить канцлера на создание союза. К счастью, мне не дали отправиться в дебри стратегии, и нежные руки требовательно потянули к себе. Все хорошие когда-нибудь заканчиваются. Анастасия, жарко поцеловав на прощание, ловко увернулась и отбыла в Москву, а меня ждала гора срочных дел и десятки звонков с постоянными вопросами, что это были за монстры и кто такая моя телохранительница. Мои ответы не отличались разнообразием. Про страшных тварей ничего не знаю. Наверное, биологическое оружие или из аномалии привезли. Невозможно. Вот и я так думаю. А про необычный вид Кристины выкрутился экспериментом в новом доспехе с внешними проявлениями. Если бы я сказал, что она высший вампир, поднятый недавно мною из мертвых, все равно бы никто не поверил. Торжество вышло предельно кровавым, и гости были счастливы, что остались живы. Погибло 5 гражданских, не успевших эвакуироваться с бального зала, и 8 моих дружинников, выполнивших свой долг до конца. Появление Кристины спасло нас от еще больших потерь или в худшем случае от жутких мучений в мирах демонов. Остается отблагодарить богиню смерти за редкий дар в виде высшего вампира, и я знаю, как это сделать прямо сейчас. Сваленные в кучи по всему хранилищу тела демонов резали взгляд опытного некроманта и как вершина непрофессионализма 2 тела извергов с альбионцем. Да позабыл я наложить руны. Профессор Загорский возмутился подобным отношением к ценному материалу. Кирилл Дмитриевич, это просто возмутительно. Никакого порядка. Нам требуются помощники, способные на проявление некроэнергии. Упрямо поднял подбородок профессор. Разговоры об увеличении количества вовлеченных в тайну некромантии не прекращалось и по сей день. Загорский хотел развития нового учения, в то время как я не спешил. Не ясны настоящие причины, побудившие богиню отправить меня в этот мир. Возможно, когда-нибудь я наберу учеников, Климент Аркадьевич, но пока еще не пришло время. Лучше помогите мне с одним ритуалом, здесь важна предельная точность и внимательность. Начнем с круга, на котором расположим тела извергов. Ритуал «Дар смерти» практически не используется некромантами. Сложен в исполнении, непонятен результат, да и не сильно религиозные адепты смерти. Редчайшие индивидуалисты, среди которых я всегда был белой вороной. Если перефразировать, это просто дар богини и одновременно молитва. Моя позиция проста: если мне помогают, то и я должен что-то дать в ответ. Все руны нанесены согласно вашему поручению, Кирилл Дмитриевич. Тела разложены, как вы просили. Отмечу, что тем самым мы полностью истощим хранилище. Разве стоят отмены наших с вами экспериментов 2 сильные единицы конструктов? Возмущался Загорский. Заготовки рыцарей смерти были перенесены в ритуальный зал и облачены в доспехи. Получилось один раз изменить вооружение, может и второй тоже прокатит. В любом случае остаточной энергии от ритуала будет достаточно, чтобы поднять новых созданий или по крайней мере попытаться. Поверьте, это того стоит, профессор. Прошу, покиньте ритуальный зал. Для вас подобное количество некротической энергии будет смертельно. С глубоким чувством несправедливости профессор закрыл дверь. Все теперь можно не сдерживаться и наполнять руны энергией смерти. Тела демонов хранят в себе мощнейший источник силы хаоса, и именно он будет преподнесен в дар богине. Зеленое свечение рун в темноте зала выглядело очень привлекательно, а мой голос выводил древнюю молитву богини смерти, как я начал ощущать ее присутствие. В принципе, догадка, почему я в этом мире, становилась все очевидней, но я отбрасывал ее каждый раз. «Спасибо, Крион, я не забуду», — раздался шепот рядом с ухом. Ощущение чужого присутствия резко пропало, а с пола с жутким скрежетом вставали мои новые создания. «Повелитель, ждем твоих приказов». Мне тяжело дался ритуал, к тому же полностью истощил резервы сосредоточия некротической энергии. Новые рыцари смерти стоили намного больше и позволят серьезно усилить мой отряд нежити. Хотя бы Борисов не будет преследовать каждый день с одним вопросом. Когда? Последнее на сегодня дело, и можно будет отдохнуть. Ночь выдалась бессонной, впрочем, как и утро. Записывайте, Климент Аркадьевич. Да, Кирилл Дмитриевич. С горящими глазами произнес профессор Загорский, направляя профессиональную камеру на разложенные тела. Тогда начинаем. Имп или бес, слабейшие из созданий хаоса и в то же время самые многочисленные, отличаются злобным нравом и тягой к ХМ размножению. Жрать, совокупляться и разрушать других желаний нет. В остальном обычное пушечное мясо. Рогатые – основная единица в демонических легионах. Отснятый с профессором материал поможет моим владеющим и бойцам дружины лучше понять возможного противника. Да и как теоретический материал для будущих учеников вполне подойдет. Или передать в обмен на интересующую меня информацию. Обычная практика. А что вы планируете сделать из низкокачественного материала? Любопытство профессора не давало ему покоя. Низшие демоны мало пригодны для некромантии. Можно создать гончих, но они слишком слабы для этого мира, а костяные пауки ужасно демаскируют. Все остальные варианты не подходят или откровенно намного хуже. Подойдут в роли учебного пособия для будущих учеников и скрытого резерва, когда любой материал представляет ценность. Архиважно оставить знания и опытный материал для будущих поколений. Вы говорили, что есть возможность после смерти. Загорский никак не успокоится в маниакальном желании стать личем. На все мои рассказы о невозможности чувствовать и потере ощущений он отмахивался рукой. Настоящий фанатик науки. Ах да, чуть не забыл. Климент Аркадьевич, прошу упаковать одного импа в подарочную упаковку. Уверен, мою посылку оценит. Мой лорд, искры извергов не вернулись в горнило, как и нет отклика от пентаграмм. Раньше подобного никогда не происходило, низко склонился жирный демон, отвечающий за контракты с людьми. Лорд Зилот встал со своего трона и ногой отпихнул демона, принесшего плохую весть. Появилось желание разрубить наглеца пополам, что тут же было сделано, а искра полетела в сторону горнила, обещая сделать из неудачника кого-нибудь более пригодного для службы лорду. Не так много способов забрать искру из демонов и длительно удерживать ее от возвращения в горнило. Маги из пары древних миров создают на основе души хаоса сильные артефакты. Техногенные цивилизации научились использовать искру, как мощный источник питания для своих машин и кораблей. Друиды и некроманты используют искры для создания или призыва различных существ. Интересно, кто осмелился бросить вызов ему, повелителю трех миров? Калиб. Прогремел голос лорда. Мой повелитель. Перед троном мгновенно материализовался демон, одетый по последней моде Альбиона. Демоны – мастера порталов, и чем выше иерархия, тем больше возможностей по работе с пространством получает создание хаоса. Внешность Калиба легко было спутать с обычным человеком. Красноватый оттенок кожи, измененная радужка глаз и чуть более резкие черты лица. Аристократия демонов, или как по-другому называют этих созданий, высшие. Первые кандидаты на место лордов. Ты отвечаешь за разведку нового мира. Рассказывай, что удалось выяснить. Махнул рукой Зилот. Как прикажете. Мир разделен на большое количество стран и уже успел вкусить все прелести. Рассказ Калиба о количестве одаренных наводил на мысли выбрать объект попроще, но стоило только лорду услышать про природные источники силы, как все резко поменялось. Вот его шанс подняться. Начинайте активнее проводить разведку мира. Обещайте демонологам все, что угодно. Разрешаю использовать треть ресурсов горнила. Надо сократить срок вторжения хотя бы до 10 лет. Мне нужен этот мир. Прогремел голос лорда. И узнай, куда пропали два изверга. Слишком ценный ресурс, чтобы ими можно было разбрасываться. Будет исполнено, мой повелитель. Пропал во вспышке портала Калиб. Мириады миров открыты для демонических легионов, и именно ему повезло найти настоящий дар хаоса. 10-100 лет, какая разница, это песчинка в тысячах прожитых лет. Скоро он возвысится над другими лордами, и те, кто раньше называл его неудачником, будут лизать пыль с его сапог. Семейство Борозденных, собравшись за обеденным столом, в этот раз хранило молчание. Не было привычных пикировок среди детей, как и добродушных улыбок родителей. С хмурыми лицами члены семьи ковырялись в тарелках, ожидая, когда Сергей Федорович поднимется со своего места, показывая, что обед закончен. «Андрей, ничего не хочешь рассказать семье?» – спросила Анна Сергеевна, отложив столовые приборы в сторону. Праздничный бал в поместье боярского рода Холмских прошел не совсем так, как ожидалось. Это еще если сильно смягчить. Мало того, наследник рода неровно дышал к какой-то девице, занявший место личного телохранителя боярича, и, совершенно, не реагировал на слова матери, которая хотела помочь своему сыну. Виктория совсем отбилась от рук после того, как род стал вассалами Холмских. Какая тут свадьба? Можно, как и раньше, жить в свое удовольствие и трепать нервы родителям постоянными выходками. Только мать и одновременно красивая женщина видела, как страдает дочь. Младший сын, казалось, решил довести родителей до нервного срыва. Виктор с каждым днем требовал все больше и больше свободы, не проявляя прежнего стремления к учебе. В общем, у Анны Сергеевны сегодня было очень скверное настроение, и старший сын своей утренней выходкой окончательно выбил ее из колеи. «Да, мама, мне есть что сказать. Дорогая семья, я женюсь», — встал со своего места Андрей. «Круто, поздравляю. Эх, раньше меня», — надула губы Вика. Строить из себя недалекую девушку доставляло Виктории несравненное удовольствие. Тем более она знала, как такое поведение бесило мать. «Требуем подробностей. Кому так сильно не повезло в этой жизни?» – оживился Витя. Вслед за самым младшим свои взгляды на Андрея устремили и остальные члены семьи. «Кристина Лисицына, вы ее видели в прошлое посещение нашего поместья бояричем Холмским. Я ее люблю, и другой жены мне не надо. А если кто хоть слово скажет плохо про нее?» Анна Сергеевна побледнела и схватилась за сердце. Впрочем, члены семьи знали, что с сердцем у нее все в порядке, поэтому просто оценили актерское мастерство. «Сын, ты в своем уме, охранница нам не ровня. Сергей, ну скажи же ему, что ты всегда молчишь, как истукан. Глава рода, как обычно, был островком спокойствия в бушующем море эмоций супруги и остальных членов семьи. Отложив любимую газеты, он, нахмурив брови, посмотрел на супругу. Андрей, взрослый мужчина и может самостоятельно выбирать себе спутницу жизни. Хотя мнение родителей, конечно, стоило спросить. Мы же не чужие друг другу люди, спокойно произнес Сергей Федорович. И это все, да тебе плевать на наших детей. Мама, хватит, я так решил, ругаться с вами не хочу, давайте подумаем, может, Витя станет наследником рода. Удар по столу от Сергея Федоровича вмиг заставил всех замолчать. Молчать, да говорите у меня, любишь, значит, бери в жены и нечего тут. А ты, Анна, узнай, к кому свататься поедем. Витя, с этого дня берешься за ум. До экзаменов осталось всего 3 недели. Завалишь, отправлю в военное училище и забуду, как зовут. Понял меня? Грозно посмотрел глава рода на младшего сына, отчего тот быстро закивал. Вика, не знаю, что ты в своей голове надумала. Поверь, никто тебя не заставлял вешаться на Холмского, но и прошлой ветрености больше не позволю. С этого дня больше никаких клубов, не осознаешь, выйдешь замуж за кого, я скажу. Обед закончен. После слов главы рода члены семьи быстро встали со своих мест и разошлись по комнатам, кроме Андрея. Отец, я правда люблю ее. Ты же знаешь меня, это необычная блажь. Пытался доказать отцу свою точку зрения. Твой выбор, я его уважаю, Андрей. Остальное не важно. У нас скопилось много дел, поэтому нам некогда ругаться. Отдыхай, пока есть возможность. Довольный наследник кивнул отцу и окрыленный побежал по своим делам. Сергей Федорович тяжело выдохнул и вернулся к прочтению деловой газеты и размышлениям о Холмском. Боярич действовал иногда очень быстро и резко. Сергей Федорович уже долгое время пытался разобраться в характере и умениях Кирилла. Откуда молодой парень при старом дядьке смог научиться высокому уровню владения силой, фехтованием и управлением людьми? Нет ответа. Необычные техники, странные воины с неестественными для людей движениями. Вопросы, вопросы и еще раз вопросы. В то же время роду Борозденных ни о чем жалеть. Стремительное развитие под крылом боярского рода Холмских вызывало лишь зависть у других дворян. А по поводу женитьбы сына свое мнение он сформировал очень давно. Грядет буря и невестка, которая одним движением может срубить голову монстру, не самый плохой вариант. Поживем увидим. Глава 13. Каюсь, недавно приобрел неведомую мне ранее привычку. Обязательно при приеме завтрака смотреть или читать новости. Новая привычка серьезно растягивает время приема пищи, но от некоторых ежедневных ритуалов порой очень трудно отказаться. Тем более график жизни, и так, стал предельно плотным, и редкая минута спокойствия бесценна. Да и видео от знакомого журналиста всегда интересно смотреть. Дорогие зрители, сегодня пятница, и это значит, пришло время смотреть программу «Час правды» с Дмитрием Василенко. Впереди нас ожидают солнечные выходные, которые, уверен, мы все проведем на природе, и поэтому я подготовил для вас жутко интересные новости. Известный вам по прошлым программам боярич Холмский проводил важный момент – торжество по случаю объединения Твери. Ничего вас не удивило? Как мог, глазами показал свое удивление ведущий программы. Тогда я вам немного напомню. Видео с Василенко сменилось хрониками дворянской войны в Твери. Пожары, сражения, столкновения дружины резко перешли на кадры мирной жизни города. Закончилось все дворянским собранием с принесением вассальной клятвы. Прошло меньше года, и дворяне Твери собрались в поместье у Холмского, которому буквально неделю назад принесли вассальную клятву. Немыслимо. Согласен, боярич умеет удивлять. Как пишут некоторые псевдожурналисты, это было сделано под силовым давлением дружины Холмского. Ха, они не видели тверских дворян, а я видел. Дело в другом. Дальше в программе с помощью приглашенного эксперта была произведена оценка собственности ГК Крион и наследства клана Кашинских. Оказывается, через паутину любой может посмотреть, кто собственник компании. Настоящее издевательство так поступать с честным некромантом. Плохо работает Фима, раз не подумал заранее об этом. В общем, Василенко программу вел в легко узнаваемом стиле, но стоит признать, голова у него варит, и как журналист он превосходный, что отмечается постоянно растущим интересом к его творчеству. Так что, дорогие зрители, с этим вопросом мы разобрались. В Твери не дураки сидят. Продолжим. К Холмскому на торжество приехали еще и столичные гости, барабанная дробь, великая княжна Анна и Анастасия Орлова. Совпадение. Я лично думаю, Все одобрено с самого верха. Но куда более интересно, что в процесс праздника на высоких гостей напали непонятные силы. По слухам, альбионцы какие-то мутанты. Как обычно, островитяне гадят всем подряд. «Куда ты потащил ящик с бронебойными снарядами, дурная твоя голова?» — раздался громкий крик на улице. «Похоже, пора. Не мне одному пришлось проснуться в такую рань. Сегодня особый день, и опаздывать будет некрасиво. Огромное событие в рамках губернии. Сбор вассалов с дружинами и всего моего войска». На улице дружинники с казаками споро загружали в грузовые машины ящики с оружием и боеприпасами. Дед планировал заодно провести обстрел новых владеющих, чтобы при боевом контакте трезво оценивали свои силы. Увидев меня, из отряда казаков вышел старшина Рыков. «Боярич, дело есть», — замялся Семен Григорьевич. Казаки меньше всех остальных были рады общевойсковому сбору. Мероприятие отвлекает от повседневных дел, которых у новых поселенцев хватает. «Говорите, Семен Григорьевич». «Как бы ни пытался я в среде казаков ставить преграды на пути формирования своего единого центра принятия решений, вот он, неформальный лидер большей части моих воинов. С самоуправлением у казаков всегда было все в порядке. Давние традиции. Остается только хмурить брови, показывая, что держу руку на пульсе события, и окончательное решение всегда за мной. Скоро вам службу нести боярскую. 3 месяца срок большой, да и сейчас пусть даже на день. Но весна, как понимаете, у всех работы хватает. Летом же вообще семьи останутся без работников, а скопить денег не получилось. Как быть?» — прямо посмотрел в глаза Рыков. «По казакам всегда все непросто. Воины они хорошие, спору нет, но даже если брать старшину, глаза хитрые, знает, что денег сейчас много, а жалеть на воинов для меня последнее дело. Время покажет, кто я для них на самом деле. Во время службы будут ежемесячные выплаты семьям, как и доля от трофеев. Возможно, брать всех казаков и не потребуется. Только на смотр собраться перед императорским проверяющим. Воевода окончательно решит, как службу нести будете». Бояре и казаки, проходя службу на границе, имели возможность продавать добычу армейским трофейщикам или оставить себе. Многие и жили за счет доходов с добычи. Банды и султанские данники на юге империи — обычное дело, да и ярлы свеев до сих пор показывают свою храбрость привычным способом. «Интересно, куда меня направит?» «Хорошо, коли так, вопросов больше нет. Казаки собрались, можно выезжать», — посмотрел на готовность своих подопечных Семен Григорьевич. «И правда, время не терпит. Общевойсковой сбор назначен на полигоне, любезно предоставленный военными. Вообще они неплохо отдарились за переобучение своих специалистов. Новая учебная часть сплошь состояла из ветеранов с холодными глазами, а на принадлежность новобранцев к чьей-либо дружине закрывали глаза. Выгодный во всех планах союз, даже если кто-то считает по-другому. Боярич, дружина на месте. Большая часть дворян тоже здесь», — доложил дед при въезде на территорию плаца. «Ждем, пока все соберутся, и начнем». На просторный плац под знамена с золотым драконом въезжали все новые и новые машины. Из моей машины первой вышла Кристина, осматривая территорию на предмет опасности не только зрением, но и ментальными способностями высшего вампира. Лисицына очень критично приняла свое отсутствие в важный момент битвы с демонами, когда я чуть не лишился головы. «Полностью поддерживаю такое решение. Хотя, как мне кажется, она больше искала герб Борозденных, и только когда увидела Андрея, окончательно успокоилась. Гербов среди дружин дворян хватало самых разных. Некоторые выглядели очень комично, но смеяться над подобным не принято. Приехали дворяне с разным количеством воинов. Кто-то даже гордо стоял в одиночестве. Ничего страшного, хуже было совсем не приехать. В Твери под 200 дворянских семей было, сейчас уже поменьше. Часть погибла, самые непримиримые уехали. Остались только дворяне на службе боярского рода Холмских. Самое смешное, что никто не обговаривал, на каких условиях вассалитит. Дворянам я земли не выделил и, собственно, они не обязаны выставлять воинов. Зато они были в курсе о внушительной сумме на моих счетах и, что намного важнее, магическое значение слов наследства Кашинских. Деньги, недвижимость, хранилища артефактов, работающие предприятия. От наследства бывшего тверского клана хочется всем откусить, поэтому противников вассалитета было не так много. Слухи о зависимости куска пирога от количества и качества владеющих в дружине я запустил 2 недели назад, и, как вижу, моя задумка полностью сработала. Сегодня договор будет письменно оформлен между боярским родом Холмских и дворянскими родами. Хотите денег — участвуйте в общих начинаниях. в том числе и военных. Больше ждать некого», — произнес дед с легкой улыбкой на губах. Лед тронулся. Доверие, жажда денег, личная харизма, патриотизм к родной губернии или еще что-то сыграло свою роль, неважно. Главное, я единственный, кто смог по-настоящему объединить этих людей в одну силу. Сегодня здесь собралось войско Единой Твери. Сегодня вы в первую очередь не главы родов, дворяне, владеющие или простые дружинники. Мы все воины Твери. Мы все вместе единственная защита для простых людей от беззакония кланов и внешних врагов. Мы встанем грудью на пути любых бандитов. С нами победа. Ура! Холмский, Тверь, здравицу прокричали и смотрит так выжидающе. Это все понятно. Ты лучше скажи нам, зачем всех собрал здесь. Ну да, я тоже свою миссию выполнил. Теперь можно и о главном. Все вы знаете, что от клана Кашинских осталось обширное наследство, на которое могу рассчитывать только я, как фактически, пусть и неофициальный, глава Твери. Оставить все наследство боярскому роду Холмских я посчитал неправильно, но и долю вам тоже надо заслужить. Сегодня с каждым дворянским родом будет подписан вассальный договор, где в зависимости от количества владеющих в ваших дружинах и вложенных усилий будет прописан процент от дохода, который вы будете получать. Система полностью прозрачная. По крайней мере, Фима так обещал. Передавать часть производства дворянам или еще хуже продавать его и раздать деньги я, конечно, не намерен. Все просто в зависимости от количества владеющих, ранга и количества проведенных дней на службе будет выплачиваться сумма из общего дохода от компаний бывшего клана Кашинских. Это должно вернуть дворян к мысли, на службе Холмским куда сытнее, чем жить самостоятельно. Сейчас сотрудники компании Крион раздадут договоры каждому главе рода, где все это будет прописано. А я в это время пойду смотреть на дружинников, которым уже совсем скоро придется защищать родную землю. Вести боевые действия всегда лучше на территории противника. И я давно бы уже отправил свои войска на земли клана Сабуровых, если мы были соседями. Но мне придется ждать от врага первого хода, потому что я не знаю, кто предоставит ему проход через свои земли. А если попробовать, звонок на телефон отвлек от размышлений. «Привет, милый, успел спрятать любовниц?» — с любопытством спросила Анастасия. «Нет, они внимательно слушают тебя. Мы же ничего не скрываем друг от друга». «Да, дорогая», — красивый смех в трубке телефона свернул мысли совершенно в другую сторону, далекую от войны и экономики. «Как нехорошо обманывать любимую девушку, Кирилл. Признавайся, скучаешь в своей Твери без меня? Настя, просто приезжай. Я всегда буду тебе рад. Жди. Через месяц я свободна. Первый курс Академии Силы закончен, и целый месяц тебе от меня не спрятаться», — пригрозила Орлова. «Не сбеги раньше срока. Посмотрим, кто еще сбежит. А про любовниц я сожгу их всех, если узнаю. Целую». Не сказать, что я сгораю от любви к Анастасии или целыми днями жду ее сообщения и звонков. Но сопротивления при мысли, что целый месяц она будет жить под одной крышей со мной, не было. Удивительно. Как и второй звонок. «Привет, Кирилл, надеюсь, ты помнишь, что завтра выпускной бал». Звонкий голос Наташи застал меня врасплох. «Завтра были назначены тактические занятия на полигоне. Как воевать таким количеством воинов, пока мало кто представлял, но армейские специалисты грозились быстро исправить эту досадную помеху. Неудивительно забыть про какой-то бал». «Конечно, помню, Наташа. Как у вас дела?» «Все хорошо, сдали экзамены на отлично, а это значит свобода. Осталось последнее дело, мы с Еленой хотим быть твоими спутницами на балу. Ты же не против, правда?» — с мольбой в голосе спросила девушка. «Девушки удивляют, причем в который раз. Я думал, Сакмышев откажется от надежды связать нас с Еленой узами брака. Или это личная инициатива двух подруг? Разве так можно? Представляешь? Подобный случай очень давно уже был, и только помощь Рудольфа Сигмундовича помогла нам узнать, как это должно выглядеть. Надо будет». Энтузиазм Наташи зашкаливал, как и трудно было не заметить мечтательные нотки в ее голосе. Похоже, мыслями она уже блистала на выпускном балу. «Сейчас мне только войны Елены и Наташи против Насти не хватало. Это же просто подруги из гимназии или нет? Скорее надо решить для самого себя. Ваше императорское величество, главы кланов собрались в гранитном зале», — низко поклонился церемониймейстер. Гранитный зал специально был спроектирован еще при прошлом императоре под проведение заседаний Совета кланов. Ранее заседания Совета были скорее совещательным органом власти империи, но со временем приобрели намного больше функций. В последние годы кланы сообщали свои пожелания императору именно на общем совете. Для Михаила 4 дня заседаний вместе с главами великих кланов всегда был моментом позора, но не сегодня. «Анна, пойдешь вместе со мной», – неожиданно произнес император, рассматривая свой новый образ в зеркале. Великая княжна Анна никак не отреагировала на слова отца, лишь кивнула и безропотно последовала за правителем империи, который по случаю был одет в древний мундир времен расцвета государства. Хотя в этот момент внутри нее бушевал ураган эмоций, у нее получилось сломать плотину недоверия. Отец не был плохим правителем, но и хорошим его тоже было трудно назвать. Император просто очень сильно не любил чужую славу и успехи. Детская травма, ничего не поделаешь. Ольга пристально всматривалась в сестру. Почему отец выбрал Анну? Ведь она уже думала, что после распространения слухов про старшую сестру все изменится. Рано обрадовалась. За овальным столом в гранитном зале собрались главы практически всех великих кланов. При виде императорской семьи верноподданнических взглядов никто не бросал, но и прежних ухмылок больше себе никто не позволял. Особенно выделялся Долгоруков, который с трудом сдерживал злость. Канцлер Орлов, наоборот, улыбался, показывая всем свое хорошее настроение. Леонид Васильевич, поймав разрешающий кивок императора, встал со своего места для начала заседания. «Ваше императорское величество, ваше императорское высочество, уважаемые господа, сегодня на повестке несколько важных вопросов». Вернувшись в свой кабинет, Михаил IV достал из шкафа бутылку коллекционного вина и с довольным лицом повернулся к дочерям. «Первые ростки его личного триумфа. Все складывается более чем удачно для нашей семьи. Твое изумление, Анна, было таким натуральным, или ты правда переживаешь за Холмского?» – спросил император, внимательно наблюдая за реакцией старшей дочери. «Нет, ни капли, отец. Мы ведь не планировали, что он проживет так долго». Тем не менее, его роль в укреплении императорской власти была значительной. Одно только избавление от навязчивого внимания Долгоруковых чего стоит, не говоря уже об отсрочке выбора жениха, быстро среагировала Анна. Нетипичное поведение Анны было замечено всеми членами семьи. «Так защищать человека, который тебе безразличен, никто не будет. Мне почему-то кажется, что ты нас обманываешь, Анна. Психологи разобрали твою мимику, жестикуляции и недавнюю поездку к Холмскому, как влюбленность», — вклинилась в разговор Ольга. «Ты ошибаешься, сестра. Твоим психологам надо поменять место работы, а я вот слышала, что гвардейцы обсуждают, как повезло их собрату», — с усмешкой начала говорить Анна. «Да, как ты смеешь», — мгновенно закипела покрасневшая Ольга. «Император очень бы хотел послушать, что обсуждает гвардия. В последнее время он запустил общение со своими элитными воинами. Как оказывается, очень даже зря. Хватит, Ольга, если твои увлечения выйдут за рамки приличия, мне придется принять жесткие решения. Подумай об этом. А ты, Анна, ладно, оставим это. Холмский удивительным образом не прекращает раздражать меня. Смесь всего, что я ненавижу в людях. Думает, так просто взял власть и ему все сойдет с рук? Нет. Сабуровым решили помочь не только Бильские и Долгоруковы, а значит, образовывается союз нескольких великих кланов, где Холмский лишь прикрытие, — радостно произнес император. «Почему ты радуешься, папа? Любой союз великих кланов — опасность в первую очередь для нашей семьи», — недоуменно произнесла Ольга. Для двух таких интриганов, как император и старшая дочь, слова Ольги вызвали лишь усмешку. «Если появился один союз, обязательно образуется еще один. Закон жизни. Тебе стоит больше заниматься с учителями, сестра», — ухмыльнулась Анна. «К сожалению, у меня много дел, и я должна вас покинуть. Касательно работорговцев и нападения альбионцев, разрешаю использовать службу генерала Головина», — бросил император в спину старшей дочери. Анна, мило улыбнувшись отцу и обещающе посмотрев на Ольгу, покинула личный кабинет императора. Разбежавшаяся после прохлады в отношениях с отцом свита снова поджидала на выходе из жилой части дворца. Приклеенные намертво улыбки, лживые слова и глупые вопросы, а придется терпеть. Лучше бы она осталась в поместье Холмского. Глава 14. Всего лишь в каких-то 100 километрах от столицы ликвидирована банда работорговцев. Из секретариата великой княжны Анны заявили: «Данная операция — лишь начало объявленной императором тотальной войны против работорговли. Создано специальное подразделение, которое навсегда избавит нас от этого пережитка средневековья. Наш телеканал продолжит держать вас в курсе последних событий», — бодро произнесла ведущая имперского телеканала. «Интересно наблюдать за тем, как твои действия влияют на судьбоносные процессы в пределах огромной империи. Анна умело воспользовалась переданной информацией и обширным опытом полковника Карпова в проведении разного рода ликвидаций. Правильное решение – надо уметь отделять личные эмоции от общего дела. Радует, что великая княжна полностью овладела этим сложным навыком. Чистка ненавистных банд работорговцев вознесет наверх личный авторитет Анны и укрепит позиции императорского клана среди простого народа. Можно было бы решить вопрос самостоятельно, но эффект был бы куда хуже, да и глупо делить дружину перед началом войны. К тому же, уверен, Анна не из числа наделенных властью людей, кто долго остается в должниках. Помог кому-то сегодня и про тебя скорее всего не забудут завтра. С хорошими людьми всегда работает. По крайней мере, количество правильных людей, кому я помог, постоянно растет, что очень даже радует. Странно другое. Отряды инквизиции резко покинули пределы империи. Моя посылка вряд ли за это время успела дойти до адресата. Слишком многое в пределах империи остается для меня неизвестным, а уж про соседние страны и говорить нечего. Настоящий жених, просто красавец. Поехали за твоими принцессами, Кирилл. Заставлять ждать сотни людей простого гимназиста будет не очень красиво, усмехнулась Кристина без лишнего звука, появившись в моей комнате. Моя одежда не отличалась особой индивидуальностью. Максимально возможное сочетание черного, а во всем остальном обычная одежда гимназиста. Процедура облачения не занимает много времени, что не скажешь о выпускницах, которые оккупировали все салоны красоты Твери. Сойдет. Усиль мою охрану и пусть остальные боевые группы будут наготове. Более удобного места для провокации моим врагам трудно будет найти. Сегодня во всех гимназиях империи проходят выпускные балы. Именно в этот день молодые люди делают первые шаги на пути самостоятельности и зрелости. Взрослая жизнь откроет перед бывшими гимназистами свои двери, как в законодательной части, так и в общей доступности всех благ. Будет сделано, мой повелитель. Очень привлекательно изогнулась Кристина. Лисицына в последнее время серьезно занялась своей внешностью. Она и раньше разила наповал непривычной красотой весь состав военной части. После трансформации некоторых коррекций стала оружием массового поражения. Во всех смыслах этого слова, а ее любовь проникать в мою комнату так и не пропала, хотя сейчас часть ее шуток терпит Андрей Бороздин. Вулкан страстей нашел свой объект и оставил меня в покое. И правда, пора уже забирать девушек из дома. Заставлять ждать всю гимназию не в моем стиле. Задумка Наташи и Елены заявиться втроем на выпускной бал мне не сильно понравилась, но что странно и не вызывало сильного отторжения. Гормоны молодого тела поистине творят чудеса. Хотя кого я обманываю? В прошлой жизни меня тоже было трудно назвать моногамным. Наташа, ангелы льют слезы при виде такой чистой красоты. От твоего сияния мир становится лучше. Спасибо, Кирилл. Смутилась девушка. Резко залили щеки девушки, и я едва почувствовал быстрый поцелуй в губы. Она одновременно пыталась прижаться ко мне и держаться на расстоянии. Сложная задача. Эх, Наташа, Наташа, убиваешь ты во мне циничного некроманта. Все демоны страсти не сравнятся с тобой. Елена, ты само желание и, признаюсь, мне трудно сдержаться. Ты только постоянно обещаешь, Холмский, и ничего не делаешь. Эх, нисколько не смутилась Лена. Сегодня даже Елена была необычайно молчалива, когда садилась, с другой стороны от Наташи. Не хватало мне привычной остроты ее слов. Но это не помешало ей откровенно прижаться и страстно поцеловать. Среди законов империи до сих пор действует возможность официального многоженства. После мировой войны потребовалось срочно восполнить потери в кланах и родах. За два десятка лет новый закон полностью себя оправдал. Отменять закон никто и не думал, но и официальной поддержки он уже не имеет. Лучше придумали бы закон на множество любовниц и наложниц. Стоит только рядом со мной оказаться красивым подружкам, все проблемы улетают вдаль. Видимо, это мой переключатель. Гимназия «Волга» в этот прекрасный день мало чем отличалась от остальных учебных заведений империи. На первый взгляд, после победы в чемпионате для Светланы Александровны настал ее звездный час. Поэтому процедура выдачи аттестатов зрелости будет максимально пышной и красочной. А это, как вообще? Произнес один из гимназистов, открыв рот от удивления. Круглыми глазами компания выпускников проводили нашу процессию. Девушки, подхватив меня под руки, прижались с двух сторон, ища поддержки и одновременно наслаждаясь вниманием. Вот дает, боярич, такие красивые. Злопыхатели, если и были, то предпочитали молчать или говорить за спиной, когда мы не услышим. Родители навсегда отучили детей говорить про своего сюзерена гадости. Правильное воспитание – залог успеха. Кирилл, ты снова всех обскакал. Если бы я знал, что так можно, со вздохом произнес Витя и тут же получил в бок от своей спутницы.